Первый арест. Продолжать находиться в Тифлисе значит увеличивать опасность ареста. Между тем, согласно Троцкому, арест входил в обязательную программу революционера, ибо открывал возможность самого волнующего выступления на суде. Истинные революционеры жаждали быть арестованными, чтобы превратить суд в трибуну для пропаганды. Но этот путь закрыт для Кобы с его тихим голосом, медленной речью, грузинским акцентом. Только на свободе, конспиративной тени он чувствует себя уверенно. Коба направляется комитетом Батум. Батум — южный порт с узкими улочками, ветром с моря, прохладными двориками, где стиранное белье плещется на ветру, как паруса кораблей. Город, где надо любить и веселиться, здесь продолжается его тайная работа. Сверстники влюбляются, женятся, делают первые шаги в карьере, а Коба одержимо мечется по нелегальным квартирам. Готовится мощная демонстрация, похожая на восстание. Будет много крови. Он помнит завет: «В великой крови рождаются великие революции». Теперь у безвестного юноши появился дотошный летописец — полиция. 17 лет его жизни в новом веке опишут полицейские протоколы. Останутся его точные словесные портреты, фотографии в анфас и в профиль. Я просматриваю дела Тифлисского жандармского управления, донесение о деятельности Тифлисской организации РСДРП, о рабочих сходках под руководством Джугашвили. Он все более становится вождем маленькой кучки сторонников Ленина в Грузии, писал Иримашвили. Да, он сразу вождь и деспот. В полицейском донесении сообщалось: во главе батумской организации находится Джугашвили. Деспотизм Джугашвили многих возмутил, и в организации произошел раскол. Но зато каковы результаты его деспотизма? Тихий Батум потрясает невиданная демонстрация рабочих. Столкновение с полицией. Полтора десятка убитых, множество раненых. Кровь и ярость. Опять удача. Аресты в городе, и снова он успевает исчезнуть, бежит в горы. Вспоминает революционер Като Бачидзе. Через горное селение Кром проходил Коба, вынужденный скрываться после демонстрации. Крестьянка приютила его, дала умыться и отдохнуть. Горы, солнце, белые домики, старики, тени деревьев, лениво пьют вино. Время остановилось. Здесь испокон веков жили его предки. Нет, эта жизнь не для него. Но в Тифлис возвращаться опасно, там его давно ищут. И в горе нельзя, там его будут искать. Он решается на неожиданный шаг. Вернуться на место преступления в Батум. Такой дерзости полиция не ожидала. Ему удается продержаться целый месяц. В это время он занимает следующую ступеньку в иерархии заговорщиков, избран в состав Всекавказского комитета РСДРП. А потом была южная весенняя ночь и тайная сходка революционеров. Но среди них оказался провокатор, и дом был окружен полицией. И полиция продолжила писать его биографию. Рапорт пристава 4-го участка города Батума об аресте в 12 часов ночи 5 апреля 1902 года и Джугашвили на сходке рабочих в квартире М. Деревелидзе. По счастливому городу, в час, когда вываливались из трактиров его беззаботные сверстники, Кобу везут в тюрьму впервые и сразу в страшную батумскую тюрьму. Начинается его путешествие по тюрьмам. Батумская, Кутаисская...